Остановка 15-я. Пасека, бабушкин мед. На первый взгляд дельце казалось плевым. У старушки завелись кроты, известные вредители всех огородов. Эти ироды подземные перерыли бабки все, что только можно и нельзя. «Чего я токма с ними, дочка, не делала?» — жаловалась она, бодро семеня по главной улице рогатин. «Чем ток не травила? Какую гадость токма в кротовина не лила? Этим хоть бы хны? Утром 7 новых дырок. Это токма возле калитки». Кивая и уже предвкушая простую работенку, я и сама не заметила, как дошла вместе с причитающей бабкой до последнего надела. У ладного заборчика перед домом стояла широкая скамейка, где под ласковыми лучами солнышка грелись такие же доброжелательные старушки. «Добрый день!» — поздоровалась я. «Здрасте!» — хором протянули бабули, демонстрируя широкие улыбки. «Подсоби, дочка, я тебе полсеребра заплачу. Ну, токма изведи ты уж этих паскудников!» — сказала заказчица, пропуская меня в калитку. Но едва я зашла, как за спиной скрипнули петли и щелкнула задвижка. «Эй!» — недоуменно воскликнула я и обнаружила, что стою в центре недовольно гудящего пчелиного роя. Хрипло и насмешливо каркнул ворон. Широкие улыбки старушек превратились в дружелюбные оскалы. «Давай, давай, доченька!» — подбодрила бабка, отходя к скамеечке, где уже предвкушали веселье ее великовозрастные подружки. «Пока пчелки в конец не озверели». «Жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж и всем своим видом демонстрируя, что гостям не рады. Я замерла, боясь спровоцировать защитников на драку, в которой у меня нет ни единого шанса остаться целой. Мысленно перебрала весь арсенал отпугивающих средств и неуверенно уточнила. «Соль, вода?» Детская считалочка не помогла. Пчелы озлобились еще больше, и в коллективном «жжжж» прорезались воинственные «зззз». И даже мне было очевидно, что это не «здравствуйте», а «зэ» — «закусаем». «Девочки, шухер!» — подала голос хозяйка пасеки. Старушки синхронно согнулись, чтобы одним ловким движением вытащить из-под скамейки заранее спрятанные там шляпы с пришитыми к полям защитными сеточками и натянуть на умудренные сединой головы. Завистливо покосившись в их сторону, я сделала крохотный шажок назад и оступилась на внушительной кротовине. «Ах ты ж!» — пожелала я кротам отнюдь нездоровья и долгих лет жизни. «Говорю же!» — подала голос бабка со скамейки наблюдателей. «Эти ироды подземные мне все дорожки перерыли. Не пройти, не проехать». «Ни бегством не спастись». Закончила я логический ряд и мысленно прикинула, что можно сделать. У кротов тонкий слух, поэтому простенькая звуковая волна, пущенная в одну из кротовин, качественно изгонит их с пасеки куда-то к соседям. Другое дело, что пчелки тоже небольшие поклонники шума. И если за паломничество кротов мне выплатят обещанные полсеребра, то за массовое переселение пчел в соседские улья в сердцах и прибить могут. И что это значит? А значит это, что прежде чем выводить кротов с участка, надо отвлечь пчел. Жжжж! Рой негостеприимно требовал, чтобы я поскорее свалила. Щелк-щелк! Деловито лузгали семечки старушки. Кар! Насмешничал ворон с крыши сарая. Вздохнув и морально подготовившись быть изрядно покусанной, я открыла свой источник магии, из которого зачерпнула силу и выпустила вверх с десяток крупных маток. «Ты глянь, что творит!» донеслось пораженное со зрительской скамейки. Оглушенные феромонами рабочие пчелы завороженно потянулись за новыми королевами, которые поднимались все выше и выше. Настоящие матки вылетели последними и с сердитым жужжанием бросились за одурманенными подданными. Выждав момент, я быстро присела перед кротовиной, щелкнула пальцами и пустила по земле такую мощную звуковую волну, что парочку кротов аж подкинула над поверхностью лунки. Прибрав немного силы, я с довольной улыбкой выпрямилась и на всякий случай проконтролировала ситуацию. Задрала голову наверх, убедилась, что магические матки надежно удерживают рой над землей. Топнула ногой, обрушивая за бегущими под землей кротами вырытые ходы. Повернула голову, чтобы удостовериться, что сюрпризов от скамейки наблюдателей ждать не приходится. «Машка!» — внезапно воскликнула моя нанимательница, вскакивая на ноги. «Машка! Дурында окаянная! А ну стой!» «Ме!» — воскликнула молодая козочка, горцуя между ульями. Тут она заметила меня, разбежалась, по собачьи скакнула вверх и... И только меня на пасеке могла укусить коза. Коза оказалась тем самым козленком, что был спасен нашей разудалой троицей год назад. Встреча с волками, надо так понимать, нами оставила свой отпечаток на хрупкой душевной организации животного. Машка подросла, окрепла и решила, что теперь она первая представительница бойцовских коз, а потому исправно гоняла соседских мальчишек и даже матерого кобеля. И никакие дацеписты и грозное жужжание зависшего над нами роя не заставили козу отдуматься и свалить в свояси. В итоге к дому травника я возвращалась со звякающей в кармане мелочью, оторванным рукавом и раздутой от укуса щекой. Видок у меня был таким безрадостным, что даже встретившийся староста поспешил перейти на другую сторону и окрестить себя знаком Триединого. Но если по пути я еще худо-бедно держалась, то, обнаружив у забора Володара, окруженного толпой хихикающих девиц, окончательно вышла из себя. Позажав зубы, я обошла компанию, проигнорировала вопросительный взгляд мага и решительно двинулась в сторону его побратима. Миродар стоял возле колоды и ногтем большого пальца соскабливал с лезвия колуна не то ржавчину, не то налипшую травинку. «Дай!» — потребовала я, протягивая пострадавшую при встрече с козой руку. Миродар оценил мой тон, настроение и спрятал оружие за спину. «Вась, да ты чего? Где это видано, чтобы баба при здоровом мужике дрова рубила? Иди лучше в дом, ужином займись, а мы пока баньку. Дай!» Повторила я с нажимом, и травник счел за лучшее согласиться со всеми требованиями и отойти в сторонку. Нагнувшись, я подхватила первую попавшуюся половинку поленца и поставила в центр колоды. Колун был тяжелым, явно не предназначенным для тонкой девичьей ручки, но я упрямо поднатужилась, замахнулась и позорно промахнулась. «Случилось чего?» — робко поинтересовался Миродар. «Нет!» — рявкнула я, расшатывая застрявшее в колоде лезвие. «А-а-а!» — понимающе протянул травник, покосился на побратима и сделал неправильные выводы. «Это ты из-за Володара, да?» «Ну, Вась, не ревнуй. Он с ними по делу любезничает. Надо же понять, что за тать у дороги завелась, а бабы, сама знаешь, все видят, все замечают». «Я не ревную!» — рыкнула я и дернула посильнее. Колун вдруг легко подался и выскочил из колоды. От неожиданности меня повело в сторону, и едва не впечатала в ствол молоденькой яблони. Травник посмотрел на яблоню так, словно впервые узнал о ее существовании на своем аптекарском огородике. Перевел взгляд на потирающую ушибленное плечо меня и уточнил. «Тогда чего с тобой?» «А того!» Психанула я, ставя поленцы и вновь поднимая колун. «Я столько училась!» Хрясь! Раскололась надвое полено, а я потянулась за следующим. «Я была лучшей среди магов-практиков!» «Хрясь!» «Даже мальчишек обогнала!» «Шарах!» «И все для чего?» «Чего?» Послушно поддакнул собеседник. «Чтобы за пол серебра выводить кротов с пасеки!» Замах, удар и мрачное. «Я мечтала, что буду странствовать по тракту и спасать людей от распоясавшейся нечисти. А вместо этого изображаю ведьму на празднике по случаю развода. Спасаю оборотня от городских штрафов. Нахожу коровню в штольнях. А еще меня покусала коза!» «Хрясь!» И в этот раз удар вышел настолько мощным, что половинки отлетели далеко в стороны, а сам колун решил, что ему пора на покой, и распался на детали. Отполированное многочисленными ладонями топорище осталось в моих руках, а лезвие описало высокую дугу и полетело в сторону Володара и компании. «Осторожно!» — крикнули мы с травником. Девицы испуганно взвизгнули. Володар щелкнул пальцами. Беспечно прогуливающийся вдоль забора староста повернул голову и часто-часто заморгал, пытаясь развидеть зависшее в опасной близости от его лица лезвие топора. «Извините, я случайно». Покаялась я. Побледневший Гжень заметил меня с топорищем в руках, охнул и схватился за сердце. Я покосилась на травника, но тот профессиональным прищуром просканировал больного, счел его впечатлительным симулянтом и остался на месте. Девицы, не обладавшие опытом и черствостью Мирадара, кинулись к старости на выручку, окружили шумной стайкой и поспешили увести к Жене куда подальше. Володар подхватил зависшее в воздухе лезвие и подошел к нам. «Что происходит?» Тихо уточнил он у побратима. «Пока не понял, но ее покусала коза», — нажаловался тот. Я возмущенно всплеснула рукой с зажатым топорищем. «Да при чем тут коза? Вы что, не понимаете?» «Нет», — хором ответили мужчины. Развернувшись, я сердито пнула колоду носком ботинка. «Как? Ну как объяснить другим то, что я и сама пока понимаю только на уровне эмоций? Но я честно попыталась. Мне 21. Я дипломированный маг, а все, что со мной случилось за последние пару месяцев, можно смело издать в юмористическом сборнике «Байки про неудачников». Я размахнулась и в сердцах зашвырнула топорище в одну из грядок травника. Коты, с утробным урчанием катавшиеся в кустах валерьяны, восприняли это как знак свыше, что пора проваливать, и с диким ревом хищников, в чьих генах саблезубые монстры, бросились в рассыпную. «Брат!» — тихо позвал травник. «А козы страдают бешенством?» «Не думаю, что это оно», — в тон ему отозвался маг. Обхватив голову руками, я с громким выдохом опустилась на колоду и простонала. «Уж лучше бешенство!» Невольные свидетели женской истерики дружно засопели, выразительно кивая друг другу на меня, после чего Мирадар поплелся к грядкам на поиски топорища, а маг сел рядом, сочувственно обнял и притянул к своему боку. «Володар!» — тихо позвала я. «М?» «Кажется, я запуталась и сама перестала понимать, чего хочу. Внезапно призналась я, набрала в легкие воздуха и рассказала про все. Про внезапно рухнувшее на меня предложение пройти собеседование на должность мага в долину вампиров, про обязательное распределение в большие беды и 500 золотых, про Горыныча и Кузьмича, которые помогли мне эти деньги заработать. И впервые за весь рассказ я сбилась с мысли и, наконец, почувствовала то, что не давало покоя. Раньше я так сильно была сосредоточена на том, чтобы найти эти золотые, что не задумывалась, почему я хочу к вампирам. Потому что я действительно этого хочу? Или потому что все этого хотят? Понимаешь? Я выдохлась, умолкла и скосила взгляд на собеседника. Володар молчал, сосредоточенно обдумывая услышанное. Миродар же усиленно делал вид, что в упор не замечает торчащие из травы топорище, и продолжал поиски. «Василиса, я не очень хорош в советах», — заговорил маг, и его обычно едва уловимый акцент стал более проявленным. «Я точно знаю лишь одно. Пока не попробуешь, не узнаешь, по душе тебе это или нет. Никто не заставляет выбирать тебя здесь и сейчас. Вернись в Древотябск, заплати за ор, загляни в большие беды, прокатись по тракту и съезди на собеседование с вампирами, а после реши, что тебе действительно нравится». Это было так просто, так логично, что я только диву далась, как не дошла до этого сама. «Ты прав», — медленно кивнула я, чувствуя, как после этих слов с плеч свалился невидимый груз, и улыбнулась. «Спасибо, Володар!» Маг улыбнулся в ответ, провел рукой по моей спине, поднялся с колоды и потянул меня за собой. Заметив наше движение, Миродар с облегченным выдохом поднял топорище и пошел к нам. «Василиса, я тут кое-что узнал у местных. Как ты смотришь на то, чтобы поискать загадочных татей вместе со мной?» Неожиданно предложил Володар. «Думаешь, я столько училась ради того, чтобы мне сказали: „Молодец, Вася, вот твой диплом и распределение в беды“? Ой, прости, в большие беды?» Возмутилась я. «Конечно, хочу. Дайте мне всех татей. Я им покажу, кто тут самая крутая ведьма на тракте». «Погоди, ты сказала „большие беды“?» Подобрался подошедший травник. «Это же...» «Выезжаем после ужина», — перебил Володар, первым направляясь к дому.